И вот мы ставим между Маунт Нельсон и Маунт Ренникин нашу первую палатку на барьере. Это была большая, крепкая, 16-местная палатка с пришитым полом. Вокруг палатки мы натянули треугольником стальные тросы ограждения для собак. Сторона треугольника равнялась 50 метрам. В палатке оставили 5 спальных мешков и запас провианта. Расстояние до этого места по одометру равнялось 1,2 мили или 2,3 километра. Примечание. Одометр – колесо со счетчиком оборотов, служит в санных походах для измерения пройденного пути. Длина обода колеса – 1 метр. Примечание А.Ф. Трешникова. Конец примечания. Управившись с этим делом, мы двинулись дальше к участку, который облюбовали для базы. Здесь мы для плотников тоже поставили палатку, такую же 16-местную, и разметили площадку для дома. Исходя из местных условий, мы решили ставить дом в направлении запад-восток, а не север-юг, хотя именно второе решение напрашивалось, ведь считалось, что здесь господствуют южные ветры. Наш выбор себя оправдал. На самом деле здесь преобладал восточный ветер. Он попадал в наиболее защищенный торец. Дверь была обращена на запад. Потом мы занялись разметкой дороги от строительного участка до расположенной ниже палатки и дальше до судна, ставя темные флажки через каждые 15 шагов. Теперь можно было спокойно передвигаться по этому пути, не плутая в непогоду. От судна до будущего дома было 2,2 мили или 4 километра. 16 января в понедельник работа развернулась вовсю. Около 80 собак, 6 упряжек, возили к первой палатке столько продовольствия и снаряжения, сколько можно было погрузить на сани, и 20 собак, упряжки Стюберюда и Бьоланда, ходили с полной нагрузкой к верхнему лагерю. В эти дни нам пришлось немало повозиться с собаками, чтобы заставить их слушаться. Они так и норовили взять над нами верх и тащить сани туда, куда им хотелось. Бывало, весь взмокнешь, пока убедишь их, что командуем все-таки мы. Рабочий день в эту пору был долгим. Редко ляжешь раньше 11 часов вечера, а в 5 утра снова вставать, но мы не жаловались. Всем хотелось поскорее завершить эту работу, чтобы не задерживать Фрам. Гавань наша была не совсем без недостатков. Глядишь, ни с того ни с сего откололась пристань, которой было пришвартовано судно, и приходилось объявлять аврал, чтобы ошвартоваться заново. Иной раз только люди уснут, как нужно повторять все сначала. Лед то и дело обламывался, не давая нашим бедным пиратам передышки. Немалая нагрузка для нервов — постоянно быть начеку и спать в полглаза. Тяжело досталось нашим 10 товарищам в эти дни, но они держались молодцом, всегда веселые и шуткам не было конца. На долю морского отряда выпало выгружать из трюма на лед провиант и снаряжение для зимовщиков. Дальше груз перевозил береговой отряд. Работа шла на диво гладко, отряды старались не заставлять друг друга ждать. За эти горячие дни члены берегового отряда страшно охрипли, а некоторые почти совсем потеряли голос. Произошло это от того, что вначале нам приходилось непрестанно кричать на собак, погоняя их. Разумеется, морской отряд не упустил случая наградить нас прозвищем, основанным на каламбуре. Примечание. В переводе Дьяконовой 1937 года мы были прозваны ландсмолистами, приверженцы введения ландсмола местного провинциального наречия. Примечание переводчика. Примечание выполнившего ОЦР. Конец примечания. Коли исключить постоянную необходимость менять место стоянки из-за того, что лед обламывался и отдрейфовывал, надо признать, нашу гавань очень хорошей. Правда, не обходилось без зыби. Иногда на судно обрушивались неприятные толчки, но не такие, чтобы это чем-то грозило. Огромным преимуществом было то, что здесь течение всегда было направлено к выходу из бухты и отгоняло все айсберги. Первое время сообщение между судном и барьером осуществляли 5 человек. Плотников не ставили на транспорт, они строили дом. Один человек дежурил у палатки. Мы могли запрягать в сани только 6 собак. Попытки использовать полную упряжку 12 собак приводили к невообразимой катавасии. Примечание. Неудачный перевод. Катавасия в данном случае мало подходит. В переводе же М.П. Дьяконовой 1937 года так. Полная упряжка 12 собак приводила только к шуму и безобразию. Примечание выполнившего ОЦР, конец примечания. В итоге оставались свободные собаки, они нуждались в надзоре, и для этого требовался человек. В его же обязанности входило готовить пищу и убирать в палатке. Пост дневального ребятам очень нравился, и они чередовались, а то ведь надоедало все мотаться с санями туда и обратно. 17 января плотники начали расчищать площадку под дом. Мы решили сделать все возможное, чтобы дом мог устоять против сильных антарктических бурь, которые нам предстояли. И плотники сперва принялись делать выемку глубиной около 120 сантиметров. Нелегкая работа. Уже через 60 сантиметров пошел сплошной твердый лед, его надо было рубить. А тут еще подул сильный восточный ветер. Началась метель, и снег засыпал площадку, сводя на нет труды наших ребят. Но они не падали духом. Из досок и ставней соорудили надежный щит, отгородились им от метели и продолжали работать. К вечеру площадка была расчищена. С такими людьми можно смело браться за любую задачу. Метель несколько затрудняла перевозки, и, убедившись, что аляскинская упряжка непрактична, мы отправились на судно и принялись делать для собак гренландскую сброю. Все силы были обращены на эту работу. Наш опытный парусный мастер Ренна сшил за месяц 46 комплектов. Мы крепили к сбруе постромки, подгоняли ее, ставили на сани гужи из стальной проволоки, и вот уже готова новая упряжь для всех саней и собак. Проблема была решена. Дальше все шло как по маслу. Места в двух палатках распределялись так. 5 человек спали в нижней, мы с плотниками в верхней. Однажды вечером случилась забавная вещь. Только мы собрались лечь спать, вдруг совсем рядом послышался крик пингвина. Мы выскочили из палатки. В нескольких метрах от входа сидел здоровенный императорский пингвин, отвешивая поклон за поклоном. Примечание. Императорский пингвин – самый крупный из пингвинов. Когда он стоит сутулившись, его высота 90 сантиметров, а когда движется – до 120 сантиметров. Вес – 20-45 килограмм. Примечание выполнившего ОЦР, конец примечания. Как будто он нарочно пришел поприветствовать нас. Жаль, было дурно платить ему за учтивость, но так уж создан мир. Кланяющийся пингвин окончил свою жизнь на нашей сковородке. 18 января мы начали подвозить материалы для дома, и плотники сразу же приступили к сборке. Работа спорилась, одни сани за другими подкатывали к участку и разгружались. Собаки и каюры старались вовсю. Быстро подвозили материалы, и так же быстро рос наш будущий дом. Все его части были заранее перемечены, и выгружали мы их в том порядке, в каком должна была идти сборка. К тому же Стюберет сам уже собирал дом и знал в нем, что называется, каждую щепочку. Я вспоминаю эти дни с радостью и гордостью. С радостью, потому что, хоть и трудновато приходилось, никто не скулил. С гордостью, потому что я стоял во главе таких людей. Это были настоящие люди. Все понимали свой долг и исполняли его. Ночью ветер утих, и утро принесло с собой отличную погоду. Было тихо и ясно. В такие дни работать одно удовольствие. Настроение у всех, и у людей, и у собак было превосходное. Занимаясь перевозкой грузов с судна на базу, мы в то же время охотились на тюленей. Стреляли только тех, которых встречали по пути. За свежей пищей не нужно было далеко ходить, то и дело нам попадались залежки. Постреляешь тюленей, освежуешь туши и отвезешь вместе с провиантом и материалами. В такие дни собаки буквально обжирались теплыми внутренностями. 20 января перевозка строительных материалов кончилась, можно было приниматься за продовольствие и снаряжение. Сани так и сновали туда и обратно. Всего приятнее было прокатиться утром к Фраму на пустых санях. Дорога была хорошо накатана и походила на добрый норвежский проселок. Скольжение отличное. Выйдешь около 6 утра из палатки и слышишь ликующий хор своих 12 собак, словно состязаются, кто кого перевизжит. Дергают цепи, так и рвутся к тебе, прыгают, скачут от радости. Пройдешь вдоль всего ряда, с каждой поздороваешься, каждую погладишь, приласкаешь, скажешь ей что-нибудь. Великолепные животные, самые нежные, самые избалованные из наших домашних животных не сравнятся в преданности с этими прирученными волками. Гладишь пса и видишь, как он блаженствует, а остальные тем временем лают, визжат, дергают цепи, чтобы вырваться и наброситься на ту, которую сейчас ласкают. Да, они ревнивы, и еще как. Поздоровались, берешься за упряжь, и снова бурное изъявление радости. Как ни странно это прозвучит, могу вас заверить, что полярные собаки любят свою упряжь, ведь знают, что им предстоит тяжелый труд, и все же проявляют очевидный восторг. Спешу прибавить, что так бывает только в домашней обстановке. Когда дело доходит до длинных, утомительных санных переходов, картина меняется. Начинаешь запрягать, начинается и первая склока. После плотной трапезы накануне вечером и ночного отдыха у собак появляется такой избыток энергии и прыти, что никак не заставишь их стоять смирно. Как ни жаль начинать с этого день, приходится пускать в ход плетку. Но вот сани установлены как надо, и упряжка, все шесть собак на месте. Казалось бы, проблемы позади, осталось лишь тронуться, и вскоре ты уже будешь у судна. Не тут-то было. Вокруг лагеря за короткое время накопилось множество всяких предметов, вроде ящиков, строительных материалов, свободных саней и тому подобное. Благополучно миновать их было чуть не главной задачей каждое утро. Собак, разумеется, все эти предметы занимали в высшей степени. Справишься с ними, считай, что тебе повезло. Давайте же проследим за таким утренним выездом. Люди готовы. Собаки запряжены. Раз, два, три. Все сразу срываются с места и несутся, как ветер. Не успеешь взмахнуть кнутом, как ты уже врезался в груду строительных материалов. Собаки счастливы, исполнилась мечта их жизни хорошенько обработать эти предметы свойственным им и столь чуждым нашему уму способом. Пока они отводят душу, каюр, соскочив с саней, принимается распутывать постромки, которые обмотались вокруг досок, планок, всего, что только оказалось поблизости. Судя по его выражениям, он далеко не счастлив. Наконец, все в порядке, он смотрит по сторонам и тотчас убеждается, что не только на его пути вдруг выросли препятствия. Среди ящиков разыгрывается спектакль, радующий его сердце. Один из стариков так прочно застрял, что он явно еще не скоро выберется. Каюр с торжествующей улыбкой валится на сани и мчится вперед. «Пока едешь по барьеру, обычно все идет хорошо». Здесь ничто не отвлекает собак, иначе на морском льду. Тут и там лежат тюлени, греются на солнце, и пошла вместо прямой кривая. Если полным утренней бодрости псам взбредет в голову изменить курс и направиться к тюленям, нужно быть очень опытным каюром, чтобы вернуть их на правильный путь. Я в таких случаях прибегал к единственному доступному мне средству – опрокидывал сани. На рыхлом снегу опрокинутые сани быстро заставляли собак остановиться – благоразумный человек после этого тихо и спокойно разворачивал их в нужную сторону, ставил сани прямо и ехал дальше. К сожалению, человек не всегда благоразумен. Иногда желание отомстить этим поганцам берет верх, и начинаешь их наказывать. Да не так-то это просто. Пока ты сидел на опрокинутых санях, они служили надежным якорем, но без груза он не держит, и собаки это отлично понимают. Только примешься колотить одну, как остальные срываются с места, и итог не всегда получается лестным для каюра. Хорошо, если успеет опять навалиться на опрокинутые нарты, но случалось и так, что собаки и сани прибывали на место без каюра. Помучаешься вот так с утра пораньше, разгонишь кровь и приезжаешь к судну весь в поту, несмотря на 20-градусный мороз. Иногда обходится совсем без помех и катишь во весь опор. Собак не надо понукать, они и без того бегут охотно. Глядишь, 2 километра от нижней палатки до фрама одолел за считанные минуты. Выйдя из палатки утром 21 января, мы опешили. Не может быть! Мы протирали глаза, таращились, все напрасно. Фрам пропал. Ночью был довольно сильный ветер и снежные заряды. Видимо, обстановка вынудила судно уйти. Был слышен рев волн, штурмующих барьер. Мы принялись за обычную работу. Накануне капитан Нильсон и Кристенсен убили 40 тюленей. Половину мы вывезли сразу. Теперь принялись перевозить остальных. А попозже, когда мы были заняты охотой и разделкой добычи, послышался милый сердцу знакомый стук машины Фрама. Вот и бочка показалась над краем барьера. Но только под вечер судно подошло к своему старому месту, и мы узнали, что его заставило выйти в море сильное волнение. Плотники трудились усердно. 21 января дом был уже под крышей, дальше оставались только внутренние работы, большое облегчение для ребят. В первые дни, несомненно, им доставалось хуже всех. Знай, работай на морозе, на ветру, но я ни разу не слышал, чтобы они жаловались. Придешь в палатку после трудового дня, один из них уже полным ходом готовит обед, блины и крепчайший черный кофе. Получалось очень вкусно. Вскоре два плотника Кока затеяли состязание, кто лучше испечет блины. По-моему, оба были одинаковые мастера. Утром тоже подавались блины, горячие, хрустящие, нежные блины и превосходный кофе. Такой завтрак подавали мне плотники в 5 утра, когда я еще был в спальном мешке. Не мудрено, что мне было хорошо в их обществе. Впрочем, обитателям нижней палатки тоже жилось неплохо. Вистинг оказался незаурядным коком. Лучше всего ему удавались пингвины и чайки в сметане. В меню они фигурировали как рябчики и, право же, вкусом напоминали их. В воскресенье 22 января все мы, кроме дежурных в двух палатках, отправились отдыхать на судно. Мы крепко поработали всю прошедшую неделю. В понедельник, 23 января, начали перевозить провиант. Чтобы сберечь время, решили возить его не к самому дому, а временно складывать на высотке южнее Маунт-Нельсон. Оттуда до дома оставалось всего 600 метров. Но поверхность барьера на этом отрезке была неровная, и в конечном счете мы кое-что выигрывали. Предполагалось, что потом, когда Фрам уйдет, мы перебросим провиант к самому дому. На самом деле мы так и не смогли выбрать для этого времени, наш главный продовольственный склад остался на высотке. На первых порах заброска провианта на склад шла не так уж гладко. Собаки привыкли сворачивать в нижний лагерь на площадке между Нельсоном и Реникиным и никак не могли взять в толк, что теперь этого не нужно делать. Особенно часто конфликт возникал, когда надо было возвращаться порожняком к судну. С высотки собаки слышали лай за Нельсоном в нижнем лагере, и нередко случалось, что они выходили из повиновения. А уж как настроиться на озорство, нелегко с ними сладить, это каждый из нас испытал на своем опыте. Никому не удалось избежать непредусмотренного зигзага. Доставив продовольствие на место, каюр сгружал его с саней и укладывал ящики в надлежащем порядке. Первые ящики мы ставили прямо на снег, группируя их по содержимому. Такой порядок позволял легко находить то, что нужно. За один раз на сани обычно нагружали до 300 килограммов, то есть 6 ящиков. Всего надо было перевезти около 900 ящиков, и мы рассчитывали, что за неделю управимся. Наши расчеты оправдались с поразительной точностью. В полдень 28 января в субботу дом был готов, и все 900 ящиков доставлены на место. Склад выглядел очень внушительно. Длинными рядами выстроились на снегу ящики, на каждом номер, чтобы сразу можно было отыскать необходимое. А поодаль красовался готовый дом, совсем как у себя на родине в Бьюндафьорде. Вот только природа кругом другая. Там зеленели сосны и ели, плескалась вода. Здесь лед, сплошной лед, но и тут, и там красиво. Я стоял и думал, что мне больше нравится. Мысли унеслись далеко, летя со скоростью 1000 миль в секунду. Победил лес. Как я уже рассказывал, мы привезли с собой все необходимое, чтобы укрепить растяжками дом на барьере. Но тихая погода, которая держалась все эти дни, позволяла предположить, что условия здесь будут не такие уж суровые, и мы довольствовались тем, что сделали выемку в барьере. Снаружи дом просмолили, а крышу покрыли толем, и он отчетливо выделялся на белом фоне. Вечером 28 января мы свернули оба лагеря и вселились в свой дом Фрамхейм, Заглянешь внутрь, до чего уютно и чисто. Везде, на кухне и в комнате, блестит линолеум. Мы имели полное основание быть счастливыми и довольными. Еще одна важная работа выполнена. Притом куда быстрее, чем я мог надеяться. Дорога к цели намечалась все более явственно. Уже можно было различить волшебный замок вдали. Красавица еще спит, но уже близок час, когда поцелуй разбудит ее. В тот первый вечер в доме было очень весело, играл граммофон, и мы пили за будущее. Всех собак, кроме щенят, перевели к дому и привязали к стальным тросам. Они и раньше развлекали нас музыкальными номерами, но теперь, собранные вместе, они составили небывалый хор, который по сигналу того или иного великого запевалы устраивал дневной или, что еще хуже, ночной концерт. Удивительные животные. Что они всем этим выражали? Одна начнет, две-три подхватят, и вот уже все 100 голосят. Усядутся поудобнее, задерут голову вверх как можно выше и воют, что есть мочи. При этом вид у них чрезвычайно сосредоточенный, и ничто их не отвлекает. Но всего удивительнее то, как заканчивается концерт. Они смолкают все разом, ни одна не издаст с опозданием лишнего звука. Чем определяется такая согласованность? Я много раз их наблюдал и изучал, но так ничего и не выяснил, словно речь идет о хорошо разученной песне. Могут ли животные общаться между собой? Это чрезвычайно интересный вопрос. Кто долго имел дело с эскимосской собакой, не усомнится в том, что она наделена таким даром. Под конец я так хорошо научился понимать издаваемые ими звуки, что не глядя мог сказать, чем заняты наши собаки. Драка, игра, любовь – для всего у них есть свои звуки. Любовь и преданность своему хозяину выражались специальными движениями и звуками. Если какая-то собака делала что-нибудь заведомо недозволенное, например, покушалась на мясо в складе, другие, которым не удалось проникнуть в склад, бегали вокруг и издавали особые звуки, отличные от других. По-моему, большинство из нас научилось распознавать эти собачьи звуки. Вряд ли найдется животное, которое было бы так занятно и увлекательно изучать, как эскимосскую собаку. От своего волчьего предка она в гораздо большей мере, чем наши домашние псы, унаследовала инстинкт самосохранения, основанный на праве сильного. Борьба за существование рано сформировала эскимосскую собаку и в поразительной степени развила ее неприхотливость и выносливость. У нее острый проницательный ум, достаточно развитый для работы, которая ее ждет, и для условий, в которых она воспитана. Нельзя считать эскимосскую собаку бездарной только потому, что она не умеет служить и хватать кусок сахара по команде. Эти фокусы настолько чужды ее суровому жизненному предназначению, что она лишь с великим трудом может им научиться. В отношениях между собаками господствует право сильного. Сильный правит и делает то, что ему заблагорассудится. Все лучшее ему, слабому крохе. Среди этих животных легко возникает дружба, но всегда сопряженная с чувством уважения и страха перед сильным. Инстинкт самосохранения заставляет слабого искать защиты у сильного. Сильный берет на себя роль покровителя и таким образом приобретает верного помощника на случай столкновения с еще более сильным. Инстинкт самосохранения пронизывает все. Его можно проследить и в отношении собаки к человеку. Она научилась видеть в нем своего благодетеля, дающего ей все жизненные блага. Конечно, мы видим и любовь, и преданность тоже, но и они, если разобраться, наверное, проистекают все из того же инстинкта самосохранения. В итоге эскимосская собака почитает своего хозяина гораздо больше, чем обыкновенные собаки, у которых почтение рождается только из страха перед побоями. Я мог спокойно взять кусок мяса изо рта любой из своих 12 собак, не боясь, что она меня укусит. Почему? Да потому что ее удерживал от этого страх в другой раз ничего не получить. Со своими собаками дома я, честное слово, не отважусь на такой опыт. Они тотчас кинутся защищать свою пищу и не постесняются пустить в ход зубы, если нужно. А ведь, казалось бы, домашние собаки ничуть не меньше других почитают хозяина. В чем тут дело? А в том, что их почтение зиждется не на прочной основе инстинкта самосохранения, а всего лишь на страхе перед побоями. В приведенном примере выясняется, что эта основа слишком зыбкая. Голод пересиливает страх, и собака огрызается.